Глава 25. Варшава. Апрель 1942 года. Стоит ли посещать курсы военной подготовки, ведь это так опасно? София вспоминает Кристину. Ее младшая сестра — член подпольной группы. Она постоянно в поездках, покидает гетто, чтобы помочь вернуться евреям, оказавшимся в городах на Востоке и теперь при Рейхе, страдающим от ужасных погромов. Так разве может она не пойти? На улице Новолипе, по адресу, который Тося дала Софии, она находит высокое ветхое здание. Лестница, ведущая на верхние этажи, полуразрушена, перила и доски по бокам ступенек оторваны на дрова. По каменным ступеням она спускается в подвал и кричит в темноту. Открывается дверь. Внутри ждет Тося и кучка подростков и молодых людей лет 20, которых София раньше не встречала. На уроках им рассказывают о партизанской тактике, тактике уличных боев, показывают, как делать бомбы из бутылок и бензина. София учится стрелять, разбирать и собирать пистолет, и за следующие 2 недели постепенно привыкает к тяжести холодного, твердого металла в руке, запаху масла и железному привкусу крови на пораненной на занятиях губе. И все же каждый раз, покидая подвал и возвращаясь на Огродову, она думает, а так ли уж нужны эти занятия? На улице тепло, из-за стены льется аромат цветущей сирени. В последнее время указы нацистов стали мягче, комендантский час перенесен на более позднее время. Не ошибаются ли Тося и другие, считая, что немцы планируют ликвидировать гетто? Может быть, прав еврейский совет? И идти напролом — ошибка? А чтобы остаться в живых, лучше всего просто опустить голову и тихо отсидеться до конца войны.